В это время через дверь террасы в комнату вошла инфанта со своими гостями и увидела безобразного карлика, который лежал на полу, колотя скрюченными пальцами. Это было до того фантастически нелепо, что дети с веселым смехом обступили его посмотреть, что он такое делает. Его пляски были забавны, но представляет он еще забавнее. Почти так же хорошо, как марионетки, только, разумеется, не так естественно. И обмахивалась своим огромным веером и хлопала в ладоши. Но маленький карлик даже не взглянул на нее. Его рыдания постепенно стихали. Вдруг он как-то странно подпрыгнул и схватился за бок. Потом упал и вытянулся без движения. Это у тебя хорошо получилось. Но теперь ты должен потанцевать для меня. Вставай и танцуй, потому что ты ничуть не хуже берберийской обезьянки, даже забавнее. Но маленький карлик не откликался. Инфанта топнула ножкой и кликнула дядю, который гулял с камергером по террасе, читая депеши, только что полученные из Мексики, где недавно учреждена была святая инквизиция. Мой смешной маленький карлик капризничает и не хочет вставать. Поднимите его и велите ему танцевать для меня. С улыбкой переглянувшись, они вошли в комнату, и Дон Педро нагнулся и потрепал карлика по щеке своей вышитой перчаткой. «Изволь плясать, уродец, изволь плясать! Наследная принцесса Испании и обеих Индий желает, чтобы ее забавляли». Но маленький карлик не шевелился. Его надо отстегать хорошенько. Тут он с озабоченным видом опустился на колени перед маленьким карликом и приложил руку к его груди. А минуту спустя пожал плечами, поднялся и, низко поклонившись инфанте, сказал: «Ми бунита, принцесса! Ваш забавный маленький карлик никогда больше не будет плясать. Как жаль, он так безобразен, что, пожалуй, рассмешил бы даже короля». Но почему же он никогда больше не будет плясать? Потому что у него разбилось сердце. Инфанта нахмурилась, и ее прелестные розовые губки сложились в хорошенькую надменную гримаску. На будущее время, пожалуйста, чтобы у тех, кто приходит со мной играть, не было сердца. Вы слушали сказку английского писателя Оскара Уайльда «День рождения инфанты». Она прозвучала в исполнении актеров Ларисы Гребенщиковой и Всеволода Ларионова. Режиссер Виктор Чебоксаров. Музыкальный редактор Ольга Троцевская.